что меня не так волнуют воспоминания о нашей любви, возникающей внезапно из самых глубин памяти, как неповторимый свет, льющийся в окна, свет Буэнос-Айреса. Часа в 4 я вышел на улицу, на углу купил килограмм кофе. В булочный хозяин, узнав меня, шумно и доброжелательно поздоровался и посетовал, что очень давно, месяцев 6, по крайней мере, я не заходил. Выслушав все эти любезности скромно и робко, я попросил на 10 сентава хлеба. Сентава — мелкая монета, 1/100 песо. Серого или белого? Как и прежде, я ответил белого. Я вернулся домой. День был прозрачный, как хрусталь, и очень холодный. Готовя кофе, я думал о Паулине. Часов 5-6 мы обычно выпивали с ней по чашечке черного кофе. И тут, словно во сне, ровное, спокойное безразличие вдруг сменилось волнением, безумством. Передо мной появилась Паулина. Увидев ее, я упал на колени, зарылся лицом в ее ладони и в первый раз выплакал всю боль потери. Вот как это случилось. Раздалось 3 удара в дверь. Я подумал, что это там за нахал? Из-за него остынет мой кофе. И, занятый своими мыслями, пошел открывать. Позже, не знаю, много или мало времени прошло, Паулина приказала мне следовать за собой. Я понял, что, обретя жизненный опыт, она хочет исправить прежние ошибки в нашем поведении. Хотя я не очень доверяю воспоминаниям того вечера, кажется, я был нерешителен, как и прежде, а она действовала с излишней настойчивостью. Когда она попросила взять ее за руку, дай руку, сказала она, скорее, я отдался своему счастью. Мы смотрели друг другу в глаза, и, как сливающиеся реки, наши души слились в одно. На улице шел дождь. Он стучал по крыше, барабанил по стенам. Это было словно целый мир, рождающийся заново. И бушующая стихия казалась мне продолжением нашей любви. Волнение не помешало мне, однако, обнаружить, что под влиянием Монтера речь Паулины изменилась. Порой, когда она говорила, вдруг возникало неприятное ощущение, что я слышу своего соперника. Я узнавал характерные для него тяжелые фразы, узнавал наивные и надоедливые попытки найти нужное слово, заметил, со смущением признавшись себе, свойственную ему вульгарность. С большим трудом мне удалось пересилить себя. Я смотрел на Паулину. Это было ее лицо, ее улыбка, ее глаза. Это была она, прекрасная, как всегда. И ничто не могло ее изменить. Пока я наблюдал за ее отражением в неясном сумраке зеркала, в обрамлении из гирлянд, венков и черных ангелов, она казалась мне другой. Я словно открыл новый вариант Паулины, как будто видел ее по-новому. Я благодарил разлуку, которая, лишив меня возможности смотреть на нее постоянно, подарила мне счастье увидеть ее еще более прекрасной. Паулина сказала, мне надо идти, Хулио ждет меня. В ее голосе я заметил странное сочетание пренебрежения и скорби, и это расстроило меня. С грустью я подумал, что в прежние времена Паулина не могла бы совершить предательство. Когда я поднял глаза, ее уже не было. Поколебавшись минуту, я окликнул ее, окликнул еще раз, спустился к выходу, выбежал на улицу. Ее нигде не было. Возвращаясь, я почувствовал, что холодно, и подумал, как свежо, да ведь дождь прошел. На улице было сухо. Когда я вернулся домой, пробило 9. Желание пойти куда-то поесть не было. Меня пугала возможность встретить кого-нибудь из знакомых. Я сварил кофе, выпил 2 или 3 чашечки и пожевал хлеба. Я даже не знал, когда мы увидимся снова.